Глава 8. Сосед спать не дает. Хорошо живет. Дни, заполненные работой, и вечера в компании Лизы и Тамириса. Все сплелось в один большой клубок из красных нитей, который быстро катился по дорожке прямо к времени вечеринки. Лида все чаще замечала, что дом вокруг нее меняется. Люди, с которыми она работает, становятся более улыбчивыми и теперь понимают ее почти с полуслова. Потихоньку оттаивает ледышка Лиза, прибегая к ней каждый вечер и делясь своими маленькими секретами. Тамирис все еще держится на вежливом расстоянии, но с таким упоением рассказывает про звезды и демонстрирует физические опыты, что с ним никогда не бывает скучно. Но самым странным персонажем общей картины дней стал Толик. Он каждый день приезжал на работу так рано, что когда Лида просыпалась и заходила на кухню, там ее ждал завтрак. Блюда всегда разные. Она успела попробовать легендарные яйца пашот, какие-то хитрые омлеты, блинчики с кучей начинок и удивительные фруктовые муссы. 5 дней какого-то фантастического непонимания, но все-таки приятно, когда о тебе заботятся. Тем более Анатолий больше никак не проявлял симпатию. Он не пытался касаться, не подходил так близко, как тем утром, когда их застал Кент. Это подкупало. А Кент постоянно торчал в своей комнате, делая вид, что готовится к защите диплома. Пару раз Лида, проходя через его этаж, слышала звуки, ну, совсем не соответствующие процессу. Слишком много женского удовольствия и мало слов, уважаемая комиссия. Пятница началась, как обычно, с завтрака от Толика, улыбающейся яичницы и бекона. «Ты меня балуешь», — благодарно кивнула Лида, отпивая немного свежевыжатого апельсинового сока. «Я в состоянии сама приготовить тебе завтрак». «Мне несложно, тем более, что последние дни у меня дикая бессонница», — улыбнулся от уха до уха повар. «Бессонница?» — смерила его пристальным взглядом. Нормальный, пышущий жизнью мужик. Даже синяков под глазами нет. Не похож он на жертву бессонницы, с какой стороны ни посмотри. «Думаю ночами об одной девушке», — хитро прищурил карие глаза и достал из ящика розу. Настоящую, живую розу с острыми шипами и бордовыми лепестками. «Пойдешь со мной на свидание в воскресенье? Я узнавал у Фаины, ты выходная». Лида подавилась яичницей и закашлялась, удивленно разглядывая цветок. Ей никогда их не дарили. Как-то не сложилось ни с кавалерами, те выгуливали девушек по полям с живыми цветами, ни с 8 марта на работе. Там предпочитали выписывать премию. «Я не знаю», — ляпнула и чуть не прикусила себе язык. «Что она несет? Вот дура. Ее впервые вот так приглашают, еще и ухаживают. Кожей чувствовала, что все не просто так. Не стал бы мужчина приезжать за час до начала рабочего дня ради того, чтобы накормить женщину, которая ничего не испытывает. Точно не стал бы». Посмотрела на Толика с Розой другими глазами. Высокий и в меру красивый. Он источает мужественность и какую-то притягательную внутреннюю силу. Глупо отрицать, что часть Лиды хочет к ней прикоснуться, попробовать на вкус. Таких породистых мужчин, как Толик, в деревне почти не осталось. Что с ним таким делать-то? Пускать в разведение? Так она-то особой породой не отличается. Лида мгновенно показалась себе слишком простой для такого кавалера. Неотесанной и деревенской, что ли. Глупо. «Подумай», — аккуратно положил розу рядом с тарелкой. «Буду ждать до обеда». «Ага». Кент, сонно потягиваясь, спускался со своего этажа. Завтрак уже должны подать. Выспался, а вчера еще и горячая девчонка с курса приезжала. Готовится к защите. Он к защите всегда готов. Ящик резиновых изделий на любой вкус. Вид и даже с пупырышками. Усмехнулся сонным мыслям и чуть не налетел на Лидку. «Эй!» — удивленно уставился сначала на задумчивое лицо поломойки, потом на розу в ее руках. «Смотри, куда прешь, мастерица санузла и половой тряпки!» Рявкнул на нее так, что она должна была подскочить на месте и залепить ему оплеуху. «Угу», задумчиво мурлыкнула она в ответ и прикоснулась бутоном к губам. Кент на секунду залип. Полные, красиво очерченные губы рядом с нежными лепестками. Интересно, что мягче? Лида выдохнула и рот чуть приоткрыла, приглашая и маня. Тряхнул влажными после душа волосами, отгоняя наваждение. Лида и сама не задержалась, просто обошла его по дуге и побрела в сторону комнат для персонала. Видимо, оставить эту чахлую розочку в вазу, пока не сдохла. Кент хмыкнул. Толик успешно штурмуют бастионы. Значит, нужно быть начеку. Неделя перестает быть скучной. Придется немного потрудиться и сбить спесь с этого повара, а заодно и прикрыть главу личной жизни этой мечтательной поломойки. Он поспорил, и он не проиграет. А если проиграет, то Анатолик будет собирать свои гребаные зубы по всей кухне. Шепелявый повар все равно повар. Руки-то он ему отрывать не планирует, хотя если увидит их на поломойке, всегда можно найти нового повара. Чем ближе к обеду, тем больше нервозность. Лида даже чуть-чуть накричала на ребят, поставляющих фрукты, за то, что выгрузили зеленые яблоки, а не красные, как любит Лиза. Они быстро исправились, но вот взбучки удивились не на шутку. Нужно ли говорить, что шла девушка на обед, как на Голгофу? Противоречия бросали от стены к стене. С одной стороны, ей сейчас никакие отношения не нужны. Работать, работать и еще раз работать. С другой стороны, может, стоит устроить себе праздник? Хотя бы на один вечер забыть о куче обязанностей, проблемах и просто сходить на свидание с симпатичным мужчиной. То, что Толик ей симпатичен, факт. Но о большем Лида на секунду представила прикосновение его рук, дыхание, которое в ее фантазиях пахло блинчиками с карамелью, и мягкий поцелуй, прижала к пылающим щекам холодные ладошки. Да, на свидание стоит сходить, определенно. Опять же, одно свидание ни к чему не обязывает. Встретятся, погуляют или посмотрят кино – это не преступление. Да, Толик не похож на того, кто будет приставать, кажется. «Всем приятного аппетита!» – улыбнулась девушка сотрудникам. Полная кухня народа успокоила. Значит, есть еще время обдумать ответы и решить все твердо. «Тебе тоже!» – Толик мгновенно поставил перед ней тарелку мясного супа. «Спасибо! А где Оля?» Отсутствие новенькой почему-то так явно бросилось в глаза, что Лида аж подпрыгнула. Вспомнила, что говорил Борис Евгеньевич про Кента и новых сотрудниц. Чуть не рванула спасать наивную дурочку, но тут другая горничная все расставила по местам. Убирает у Лизы. Девочка в творческом безумии, какой день шьет. Вот Оля и взялась ей помогать и подсказывать, заодно и убирает весь этот ниточный бардак. Раз с Лизой, тогда ладно, выдохнула Лида и, наконец, приступила к супу. Ела нарочно медленно, чтобы все разошлись по своим делам. На сегодня была запланирована генеральная уборка в гостиной, а водитель должен отвезти Тамириса в футбольную секцию и, соответственно, забрать через полтора часа. В общем, жизнь в доме кипела. А вот на кухне замерла, когда Лида осталась наедине с Толиком. «У тебя вид такой, как будто я собираюсь тебя прямо здесь сожрать», — улыбнулся повар и подошел ближе. Просто смяла в руках остатки хлеба и чуть-чуть раскрошила в тарелку. Не вовремя это все. Мне не до романов. Совсем. Я не предлагаю роман. Мы для этого слишком мало знакомы. Ты мне нравишься, Лида. Я просто хочу провести воскресенье с девушкой, которая мне нравится. Ума не приложу, чем это закончится. Может, мы с тобой устанем друг от друга через 15 минут и вежливо разойдемся по своим делам. Теплый палец коснулся ее подбородка, подцепил, заставил поднять взгляд на усмехающегося в аккуратную бороду повара. «Одна встреча. Мы просто повеселимся, а дальше? Пусть будет, что будет». Толик наклонялся все ниже и замер в каком-то жалком сантиметре от ее лица, внимательно разглядывая. Лида вдохнула и боялась выдохнуть. Тело будто парализовало. Она так и сидела, как послушная кукла, окруженная с ног до головы аурой этого человека. Он словно подчинял ее, порабощал и одновременно пугал до дрожи в коленях. Такие простые и правильные слова казались магией кобры, которая зачаровывает свою жертву грациозными движениями и готовится выплюнуть яд. «Хорошо, в воскресенье», — прошептала еле слышно, за мгновение до того, как за дверью раздался истошный женский визг. «Помогите! Насилуют!» Кент с видом Джеймса Бонда на задании пристроился рядом с дверью на кухню. Он слышал каждое слово Толика и невнятные ответы Лиды. Слишком щекотливая ситуация. Нельзя оставлять их наедине, а то этот гад языкастый своего добьется. Такие, как она, точно любят ушами. Кент с высоты своего личного опыта предпочитал женщин, которые любят кошельком. С ними меньше проблем. «Вот черт!» — оглянулся, прикидывая отвлекающий маневр. О, в кухне как раз семенила щупленькая новая горничная. Блеклая, с куцым хвостиком и плоской грудью, она была совершенно не в его вкусе. Кеша предпочитал женщин весомых аргументов и длинных ног. Но ради спора можно позариться и на суповой набор. Раньше, чем горничная Оля успела что-либо сообразить, он схватил ее за руку и прижал к стене всем телом. Даже грудь нашел. Точнее, как грудь. Какую-то торчащую мелочь в чашечках с нереальным количеством поролона или что они туда подкладывают. Старые носки. «Кричи погромче!» — потребовал он, почти касаясь ее губ. Но та лишь улыбнулась, обвела его шею руками и сама прильнула в поцелуи. Еще и ногой так по-хозяйски обхватила. «Бери, не хочу». Вот только он и правда не хотел. «Слышь, дура!» — оттолкнул девушку от себя и с чувством шлепнул по заднице. «Ори, говорю, громче! Насилуют и все, что положено!» «Зачем?» — мурлыкнула блондинка, лаская пальчиком его шею. «Я только за, без обязательств». «Я против, ори! Об остальном потом договоримся. Чем лучше будешь орать, тем качественнее я с тобой потом и без обязательств. Все поняла?» Сжал бедро так, что там точно останется характерная пятерня синяков. «Только ради тебя, красавчик!» Пропела и, набрав в легкие, побольше воздуха, завопила. «Спасите! Помогите! Насилуют! Кто-нибудь!» Даже несколько раз ударила его по плечам. «Сойдет для поломойки», — подумал Кент, на всякий случай сильнее вжал девушку в стену и успел расстегнуть несколько пуговиц. Дверь в кухню распахнулась мгновенно, и в следующую секунду вместе с воплем Лиды «Ах ты, мерзкий ублюдок!» ему на голову обрушилась чугунная сковорода. «Переборщил», — только и успел подумать Кент, прежде чем отключиться. «Лида, ты сына хозяина убила!» — причитали выбежавшие на крик горничные. «Убьешь его! Такие не дохнут, хоть мелком Машенька корми!» — проворчала Лида, проверяя пульс. Сердце билось исправно, а вот на затылке отключившегося мажора стремительно росла шишка. Она сама не ожидала, что удар получится таким сильным. Да и сковородку прихватила автоматически. Та висела на крючке недалеко от двери. Соображать нужно было быстро, вот она и... «Толик, уведи Олю и принеси лед. Остальные возвращайтесь к своим обязанностям. Я сама с ним разберусь». Легко сказать, но что делать с распластавшимся посреди коридора тяжелым парнем? Села рядом на пол и, уложив пустую, а в этом она была уверена, голову к себе на колени, аккуратно приложила лед. Где-то за стенкой Толик утешал и кормил супом Олю. С ней она еще поговорит, но чуть позже. Сначала нужно привести в чувство Гордеева. Смотрелась в лицо. Цвет нормальный, дышит ровно. Значит, просто в обморок грохнулся, и скорая не нужна. Кого-кого, а побитых людей в состоянии разной степени тяжести она на сельских гулянках видела не раз и не два. Каждый праздник кого-то доувозили на скорой. Невольно задержала взгляд на красивых чертах. Да. Он хоть и редкостный гад, но природа его внешностью не обделила. Ровный нос, темные росчерки бровей, как ровные мазки кистью, и удивительно изогнутые губы. Они даже сейчас насмехаются над миром. Вот почему нельзя по справедливости? Говно ты по жизни, и внешность тебе говно. Добрый и хороший человек, вот тебе природная красота. Увы, обычно все бывает строго наоборот. Чем красивее человек, тем больше внутри него демонов. Вот ты у Кеши они были. Те самые демоны, которые что-то шептали из своего тихого омута, подпевая чертям, и пробуждали любопытство. Но нет, с ними она точно встречаться не хочет. Надо будить это чудовище. В аптечке, что пряталась в комоде неподалеку, нашатыря не оказалось. Пришлось действовать старым добрым методом. «Эй ты, идиот! Очнись!» Щеки обжигали удары один за одним. Под головой что-то мягкое, до ужаса подвижное и где-то справа холодное. Открыл глаза и увидел недовольное лицо Лиды. «Скройся, адское творение!» Притворно ужаснулся и случайно процитировал что-то неподходящее. Аккуратно тронул рукой шишку. «Отлично. Такими темпами сумасшедшая поломойка его в гроб загонит раньше, чем Толик проиграет пари и даст номерок своей секси-сестренке». Этот вариант Кента не устраивал от слова «совсем». А вот лежать больной головой у нее на коленях и изучать взглядом упрямо выставленный вперед подбородок даже приятно. «Очнулся? Вот и замечательно. Теперь я могу написать твоему отцу. Он приказал докладывать, если ты будешь приставать к персоналу». Такая строгая, что ему внезапно стало смешно. Правда, вот на что Лид рассчитывает. Кент был уверен, отец попугает, да купит ему эту чертову тачку. Борис Евгеньевич Гордеев всегда находил, чем надавить на сына. Но через некоторое время, погруженный в работу, забывал об этих болевых точках и покупал все, что скажут. Хошь машину, хошь безумно дорогую интерактивную игрушку. «Я тогда доложу, что персонал чуть меня не угробил», — поморщился от боли, поднимаясь. Валяться на Лиде мягко и комфортно, вот только злоупотреблять не стоит. Слишком близко подпускать нельзя никого, иначе уход и удар в спину будет слишком болезненным. Лида замерла с телефоном в руках. В ее голове, судя по задумчивому взгляду, крутились несмазанные шестеренки и ужасно скрипели. «Прости, я перестаралась», — наконец признала девушка. «Но ты заслужил». «Хорошо, признаю. Я заслужил, ты перестаралась. Замнем тему». Улыбнулся от уха до уха и похлопал глазами. Девушки от его умилительной мордашки обычно млели и начинали придурковато улыбиться. Лида же сморщила носик и отвернулась в сторону, как будто на крысу смотрела, ей-богу. «Еще раз пристанешь к персоналу, заминать не стану и подберу сковородку побольше!» Вскочила и рванула куда-то наверх. Наверное, жаловаться Лизе на то, какой ее брат идиот и кретин. Кент довольно усмехнулся и, пошатываясь, поднялся. Цена была высока, но тет-а-тет он этой парочке испортил. А теперь нужно придумать что-то более действенное и менее травматичное.